Глава 18. Накануне дня Х. Плохое предчувствие так и не покидало меня все эти дни. Я заглядывала в будущее с помощью своих видений, стараясь предугадать каждый исход событий, но продолжать варианты видений там, где оборвались другие видения, весьма сложно. Картинка путается, как и мысли, поэтому видения гаснут, в буквальном смысле слова. Картинка рябеет, и перед глазами становится темно. Мои видения словно оказались бесполезны, потому что все не предвидеть. Кейран все еще без сознания. Повязку меняем, как и говорила Катрин, раз в день. «Если что-то пойдет не так, то что тогда, Генри?» — спросила я, когда мы прогуливались по лесу. «Я тебе говорила про плохое предчувствие, но скажу еще раз. Я убью Вильфора, если что-то пойдет не так», — отрезал он, когда мы остановились возле обрыва, где внизу течет река. «Пусть для всех я буду злодеем, но я убью другого злодея. Кто тогда будет править Империей? Вряд ли люди захотят». «Не захотят», — опередил исход моих мыслей он. «У Вильфора есть кузен, которого он отослал так далеко, что про него мало кто знает, но его с детства обучали, как и самого Вильфора. Я общался с ним год назад, и он точно не на стороне Вильфора». «Думаешь, он согласится?» «Боюсь, что у него не останется выбора, Агата», — Генри усмехнулся. «А ты? Как же ты? Тебя готовили к трону?» — спросила я, нервно кусая губы изнутри. «Я никогда не должен был становиться принцем, Агата». Он посмотрел на меня с теплой улыбкой на губах. «Это не моя судьба. Что собираешься делать с сестрой, когда все закончится?» «Не знаю», — честно призналась я. «Я хочу услышать от нее правду, зачем она это сделала. Знаешь, тогда в лесу ты говорил правду, говоря, что могут предать даже самые близкие. В тот момент я не придала значения этим словам, а сейчас... Сейчас это моя реальность». «Это не значит, что ты никому отныне не должна верить, Агата. Люди умеют удивлять». На его последние слова я улыбнулась, она сердце потеплело. «Именно отсюда мы с Рут прыгали, когда сбегали от Ахров», — поделилась я, смотря вниз. «Сейчас здесь даже красиво. Выглядывает травка в некоторых местах, деревья все еще голые, без листвы. Но это временно. Светит яркое весеннее солнце, которое дарит хоть какое-то тепло, в отличие от зимнего. О чем ты думала в тот момент?» «О том, как выжить, хотя я даже не надеялась на это», — призналась я. «Знаешь, Генри, я часто вспоминала все то, что ты говорил мне про лес. Это помогло нам». «Что бы завтра ни произошло, пообещай мне одну вещь, Агата». Принц повернулся ко мне лицом так, что от лучей солнца его глаза кажутся светлее, чем есть на самом деле. «Что ты будешь думать в первую очередь о себе, своей жизни, а потом только о ком-нибудь еще. Но просто обещай». «Я не могу, Генри», — отрицательно покачала головой, смотря уже себе под ноги. Он взял меня за руки, поэтому вновь глянула ему в глаза. «Ты должна ставить свою жизнь превыше другой. Это главное правило выживания, Агата». «Значит, я не выживу». Эту мысль вслух не решилась озвучить, поэтому просто кивнула. Мы вернулись обратно. Трой разобрался в одежде Ахров, вернее, той, которую они оставили после других людей. Он нашел что-то приличное и отложил, чтобы показать нам. «Думаю, что именно завтра мы в этом явимся, ваше высочество», — проговорил он, улыбаясь, показывая какие-то потрепанные брюки и рубашку. «Это самое приличное, что я отыскал. Оставшееся время мы провели практически в молчании. Каждый из нас был погружен в собственные мысли. Завтра важный день. Генри и Трой переместятся как можно ближе ко дворцу, потому что на его территории наверняка теперь стоят блокираторы от порталов. Мия вместе с группой людей вернется в Академию и будет действовать оттуда. Останавливать тех, кто решит помочь дворцу. Алексей вместе со своей группой будет находиться на стене. Я же буду здесь, с Кейроном». Ночь выдалась почти бессонной. За все время я спала только часа два, а все потому, что мне снилась женщина в клетке. Она была вся исхудавшая, лицо словно высохло из-за нехватки жидкости в организме. Она смотрела на меня пустым взглядом, от которого хотелось съежиться. «Прости, видящая», — проговорила она хрипящим голосом. «За что ты просишь прощения?» — спросила у нее. «За то, что случится». На этом моменте я проснулась. Что это было? Кто она? Но простой сон это было не похоже. Но и наведение тоже. Оставшееся время я прислушивалась к тишине и смотрела на выступы в пещере, обдумывая сон. То, что случится. Относятся ли ее слова как-то к событиям, которые должны произойти сегодня? Наутро я рассказала в мельчайших подробностях о своем сне Генри Трой. «Ты просто нервничаешь, вот тебе снятся всякие ужасы, Агат», — заключил Трой, повязывая себе на руки новые повязки. «А если это было предупреждение?» — предложила я, кусая губы. «От кого? От женщины в клетке? Хорошее предупреждение!» Трой поднял большой палец вверх. «Это был всего лишь сон». После завтрака мое настроение ухудшилось в разы. Все мое нутро буквально начало кричать о том, что что-то пойдет не так. Я стала ходить по пещере туда-сюда, стараясь как-то справиться со стрессом. Возможно, я и вправду просто нервничаю. Когда настало время их ухода, то я обняла Троя, а потом и Генри. «Пожалуйста, будьте осторожны», — произнесла я. «Не делай такое выражение лица, словно мы больше не увидимся», — скривился Трой, вызывая у меня улыбку. Они скрылись в портале, а я села возле Кейрона. Нет ничего хуже ожидания. Это и надежда — два самых ужасных ощущения. Надежда на то, что все будет хорошо, а ожидание того, чтобы это скорее закончилось. В момент, когда я начала перевязывать повязку Кейрону, то его глаза дрогнули, и он пришел в себя. «Агата». Я отошла, чтобы вернуться уже с бутылкой воды, которую протянула ему. После потери крови и стольких дней без сознания, наверняка первое, что хочется, это пить. Кейрон жадно выпил половину бутылки, а потом отдал ее мне. «Сколько прошло?» — задал он вопрос. 3 дня, — ответила я. «Это значит, они уже там?» Оглядел он пространство вокруг и не увидел ни Трой, ни Генри. «Да». От меня последовал небольшой рассказ, где именно мы находимся, что произошло после того, как Кейрон отключился, что Катрин спасла его, и что сейчас нам остается только ждать. Еще я рассказала Кейрону свой сегодняшний сон. «Ты думаешь, что это было предупреждение, так?» — догадался он. «Да, Кейрон. Но от кого?» «От той, которая известна больше нашего», — задумчиво произнес он. «Думаю, что это может быть правда, Агата. Если это так, то они все в опасности. Тогда нам нужно им помочь», — заявил Кейрон, пытаясь подняться с места. «Нам?» Я остановила его рукой, кладя на плечо. «Ты только полчаса назад пришел в себя, Кейрон. Тебе опасно туда перемещаться. Одна ты туда не пойдешь, а без меня никак не попадешь в дворец Агата». Я прищурилась, понимая, что он шантажирует меня. Хотя вообще-то попаду, потому что Генри оставил сферу. «Это нечестно». «Возможно», — он лишь пожал плечами. Мы начали смотреть друг другу в глаза, и по итогу я не выдержала и отвела взгляд, уступая ему. «Ладно», — согласилась я, вставая с места. «Только ты открываешь портал и держишься рядом». «Использовать сферу не стала, лучше возьму ее с собой на крайний случай, если Кейрону будет тяжело. Из нас двоих сейчас за безопасность отвечать буду я. Договорились?» «Договорились». Кейрон через силу встал с места, смотря на свой перевязанный живот. «Мне нужна какая-нибудь одежда». «Тебе не повезло, Трой забрал все самое лучшее», — хихикнув, сообщила я, однако все-таки отыскала кое-что. «Так что вот». Я помогла Кейрону одеться, а потом протянула полуразбитую тарелку с едой. «Это даст хоть какие-нибудь силы». Когда с едой было закончено, то я проверила ножи в своей одежде, собрала волосы в высокий хвост и еще раз оглядела пещеру. Не думала, что это подумаю, но хочу вернуться сюда. Надеюсь на это. У Кейрона тоже оказался нож, который он положил себе за пояс. «Готово?» «Да», — не соврала я. «Тогда идем». Кейрон взмахом руки открыл портал, и мы поочередно зашли в него. «Сегодня все закончится».